Через год после этого приключения она познакомилась с Калленбергом, приглашенным на свадьбу Элены и СС. Немец-судовладелец, прославившийся своими любовными похождениями, богатой наследницы из международного высшего света прозвали его «Синей бородой», на год моложе Сатрополоса, был женат уже в четвертый раз. Последняя из четырех, американка, была вдовой сталелитейного магната, чьи рассеянные по миру капиталы Калленберг вложил в собственные морские перевозки. Сразу после венчания Сатрополоса Калленберг крепко разругался со своей бесцветной женой, которая была старше его и страдала от избыточного веса, не поддающегося никакому массажу. Надо признать, что его взбесило ее присутствие. Ему показалось, что это принижает его в глазах Сатрополоса, вечного ненавистного соперника. Мало того, что грек женился на 17-летней красавице, он отныне будет к тому же продолжателем дела и единственным наследником великого Миколофидиса. Это было уже чересчур. Когда жена ушла с приема, осыпанная его насмешками, побелевшая от унижения, синяя борода притворился, что не заметил этого. Она слишком поздно сообразила, что должна оставить его там одного, но зато теперь он быстро стал приходить в себя, жадно вдохнул воздух и, чувствуя, что руки его наконец развязаны, обвел всех присутствующих взглядом властелина, подыскивая женщину, на которой мог бы остановить свой выбор. Без всякого смущения бросил было взгляд на Мелину, подружку невесты, сбежавшую ради такого события из английского колледжа, но толпа чахлых и прыщеватых юнцов, окружавшая ее, тотчас же вынудила его отступить, еще до того, как он собрался перейти к действиям. Ирена, наблюдавшая за ним, читала его мысли, будто они проходили перед ней на экране, и, понимая их последовательную логику, стала ждать. Она удалилась в дальний уголок зала, где не было толпы, позади буфетной стойки, и равнодушно любезничала с двумя грязными попами и тремя чересчур чистенькими служащими, приглашенными из милости. Калленберг, наконец, заметил ее, с улыбкой подошел, будто только что разглядел, и, пригласив на танец, взял за руку под тревожными взглядами Медеи Миколофидис, которая тоже со своей стороны не упускала ничего из происходившего в зале. Ирена не находила слишком уж обольстительным этого белокурого великана, чересчур самоуверенного и разговаривающего чересчур громко, словно отдавая команды, но ведь он остановил свой выбор на ней, на глазах у всех, и за это она была ему благодарна. Ее поразило волнение, охватившее ее, едва он обнял ее рукой за талию, обнял так властно и грубо, что горячая волна шелохнулась у нее в груди. Она почувствовала, как его огромные твердые пальцы впиваются в упругую плоть ее бедер и уже не отпускают ее, медленно, свирепо и мучительно поглаживая какими-то круговыми движениями. Когда танец пришел к концу, ей все было ясно. Нашелся, наконец, тот, кто сильнее ее, и она хотела одного, чтобы он, возможно, дольше с ней оставался и расплатился за пережитое ею сейчас волнение. Калленберг со своей стороны не имел ничего против. Да как это ему раньше не пришло в голову? Если он вступит в эту семью, он получит двойное преимущество – сможет одновременно следить за всеми махинациями СС и за передвижкой капиталов тещи толстухи Медеи. Дело сладилось быстро. Через месяц он в четвертый раз в жизни начал бракоразводный процесс. Повод – жестокое обращение. Обвиняется не он, а американка. Меж тем вдова угрюмо размышляла о том, как разворачиваются события. С одной стороны, она была в восторге от возможности пристроить старшую дочь. С другой, опасалась, как бы эти два волка, оказавшись вместе под ее крышей, не стали придумывать каких-нибудь хитростей, чтобы распорядиться ее делами и флотом. В то же время, хоть она пока что чувствовала себя неуязвимой, совсем неплохо будет иметь всегда под рукой этих шальных представителей нового поколения, которые могут когда-нибудь, хоть она в это вовсе не верит, стать ее конкурентами. Наконец она склонилась к такому политическому решению, твердо решив не спускать никогда глаз с обоих зятьев, и мысленно согласилась выдать Ирену за Каленберга, когда сочтет это для себя удобным. Она уже раньше провела тщательное расследование всех дел Синей Бороды, поручив это тем же ищейкам, которые все разузнали для нее о Сатрополосе, о его состоянии, причудах и странностях, пороках, судебных разбирательствах, происхождении. Она сделала совершенно неожиданное открытие, которое в конечном итоге могли ей в один прекрасный день пригодиться. Ирена же, как внимательная зрительница, наблюдала из-за кулис за всеми официальными переговорами и разнообразными ходами, стремясь как можно скорее столкнуться лицом к лицу с будущим супругом и подчинить его себе. Но ее ждало разочарование. Каленберг оказался гладким, как стальное яйцо, без единой трещинки, неуязвимым и недоступным всему, что находилось за пределами его собственной личности. За несколько часов до брачной ночи, когда она предполагала, что с помощью всяческих ужимок заставит его выпрашивать желаемое, он ушел из дома и явился только в 5 часов утра. За это время тщательный макияж Ирены размазался по лицу, прозрачная ночная рубашка превратилась в мятую тряпку, и она была вынуждена накачаться транквилизаторами, чтобы не взорваться от злости. Когда Синяя Борода наконец явился с видом усталым и торжествующим, она лежала в полубессознательном состоянии и инстинктивно повернулась к нему спиной. Он разделся, оставшись только в трусах, рухнул в кровать рядом с ней, теперь она притворялась, что спит, и резким движением схватил ее за волосы и повернул лицом к себе. Ирена сделала вид, будто только сейчас проснулась, и приняла эту грубость за ласку. Она улыбнулась ему в полутьме, несмотря на то, что рука пещерного человека, вцепившаяся ей в волосы, причинила острую боль чуть не до слез. «Как это вы?» — сказала она. «А я-то задремала». Он реагировал на это удивительнейшим образом. «Просыпайся, сука, и покажи, на что годится твоя жопа». Это слово, второй раз услышанное ею от мужчины, разом освободило все ее заторможенные чувства, и началась фантастическая гонка за наслаждением. Ирену подхлестывало воспоминание об Эвзоне, а ее супруг громоподобно рычал в погоне за своими личными видениями. Словом, каждый занимался любовью сам с собой, дикой мастурбацией через подставных лиц. К рычанию мужа добавились и побои. Она приняла их радостно, как дар, и обрела в них еще большее возбуждение. Но когда он, наконец, проник в нее, она тотчас же поняла все, откуда взялась его враждебность, его ненасытная жажда господства. Природа наделила Каленберга смехотворно маленьким фалосом, еще более дурацким от того, что он служил добавлением гигантскому костяку. Она увидела в этом разительном контрасте отличный повод для того, чтобы получить власть над ним. Но и тут она просчиталась. Каленберг, отлично осознающий свой недостаток, яростно компенсировал его все возрастающей агрессивностью, в чем бы она ни выражалась, то ли в громком победном хохоте, то ли в неожиданных приступах бешенства, в жажде вечных побед и господства, в беспредельном желании наносить удары и унижения. Итак, отношения между ними установились под двойным знаком ненависти и подчинения, уничижения и издевки. Ирена очень быстро освоилась с этой ежеминутной войной, в которой ставкой было выживание одного и гибель другого. Порой она заставала его беззащитным, и чтобы лучше заманить его, притворялась, что вот-вот безжалостно и сухо порвет связывающий их договор. А бывали минуты, когда у нее на душе было смутно, и она готова была безоговорочно подчиниться ему, находя наслаждение в этой своей недолгой покорности. По сути дела, она ненавидела Германа. Его затея с празднованием Рождества 13 августа казалась ей нелепой и кощунственной. У нее было, собственно говоря, только два выхода из создавшегося положения. Либо уехать в путешествие, подав тем самым повод к сплетне, Калленберг выгнал пятую жену, либо принять участие в этом маскараде, делая вид, что сама его придумала. В любом случае, все эти громилы, которые налетят на ее старинный особняк на Мел, фешенебельный район Лондона, мало что оставят там в целости и сохранности. Она лежала в постели, не зная, какое решение принять, и, разложив на массивном золотом подносе, подаренном ей ко второй годовщине свадьбы, разноцветные пилюли разного назначения, с которыми никогда не расставалась, ибо их отсутствие повергало ее в панический ужас. Тихонько зашуршал внутренний телефон, она взяла трубку. «Слушай хорошенько, ты толстая корова. Я хочу, чтобы ты завтра надела что-нибудь, возможно, более сексуальное. Опротивил мне твой вид кормящей мамаши. Уж если ты никого не можешь насмешить, так постарайся, чтобы хоть у кого-нибудь стояло». До нее сразу дошел скрытый сигнал этих любезных слов. По всей видимости, Герман находится сейчас в своем кабинете в обществе обожаемой шлюхи и желает убедиться, что жена у себя в спальне. С насмешкой подумала Ирена об этой девке. Сейчас она зато позабавится. С неясной улыбкой налила полный стакан молока и стала глотать пилюли одну за другой в установленном порядке. Сперва голубые, за ними розовые, потом желтые, зеленые и белые. Затем улеглась на спину, потянулась и вскоре оказалась в мечтах своих красивой проституткой и могла мучить Германа сколько хотела. Калленберг никогда и никому не сознавался в самом горячем желании, которое порой охватывало его, желании быть палачом. Иметь законное право убивать без малейшей опасности для себя. Вот что казалось ему верхом блаженства. Но все люди лицемеры. Кто из них посмел бы взять на себя непомерную тяжесть такого желания? Нравственные правила притупили остроту их чувств, религия их расслабила. Он налил в свой стакан огромную порцию виски и протянул блондинке. «На, свинюшка, пей». Она поморщилась и бросила на него странный взгляд. «Вот и еще одна, которая кое-что знает. Не любишь спиртное? Зависит от того, когда пьешь и с кем. А что ты любишь? Деньги. Я тебе заплатил. Кто спорит? А если б у тебя их было много, что бы ты с ними делала? Заставляла бы таких, как ты, ползать передо мной. С тобой не соскучишься. Значит, тебе нравится, когда перед тобой ползают? Да. Такие, как я? Да. Почему? Я, по-твоему, некрасив? Нет, скорее наоборот, красавец. Тогда в чем же дело? Подонок омерзительный. Вот вы кто такой. С молниеносной быстротой он дважды хлестнул ее рукой по щеке с такой силой, что на скуле сразу вспухло синеватое пятно. А это как? Омерзительно? Что скажешь? Она все еще храбрилась, изо всех сил стараясь не расплакаться, остаться невозмутимой. Калленберг продолжал спокойно, будто ничего не произошло. «На что ты готова ради денег?» Она не ответила, смотрела на него, не опуская глаз. Так мышь хорохорится, пока кошка не разорвет ее на куски. «Так вот, я скажу тебе, ты на что угодно пойдешь, так ведь? Вот смотри». Он вытащил из брючного кармана огромную пачку банкнот, может быть, 5000 фунтов. Видишь? Стоит мне отстегнуть несколько штук и приказать тебе, и ты у меня запляшешь, заползаешь ползком, покажешь жопу и вылежешь мои сапоги. С чего угодно начать? Я хочу взять сумочку. Отвечай, с чего начинаем? Я прошу вас отдать мне сумочку. Теперь ей было страшно. Она уже не надеялась противостоять ему или сохранять достойный вид до самого ухода. В конце-то концов, заработок он ей вручил, а сам на свой лад сумел дойти до конца, раздал ей оплеуху. Стало быть, они квиты. Теперь она хотела только одного — уйти, исчезнуть отсюда, возможно, скорей. «На, говнюха, забирай свою сумку». Он швырнул сумку на чудесный китайский ковер, необычайно красного цвета, купленный им на вес золота у барыг, работавших, должно быть, на пару с грабителями музеев. Уродливая вещица из белого пластика с золотым узором была тут совсем не к месту и казалась грязным пятном на этом чуде искусства, чем-то худшим даже, чем плевок или кучка собачьего кала. Девица наклонилась, подобрала сумку, прижала ее к груди и отошла подальше от Каленберга. «Давай вали отсюда, и нечего строить такую морду. Я на днях за тобой опять пришлю». Он нажал на какую-то кнопку, и одна из библиотечных полок отошла в сторону. За ней показалась глухая металлическая дверь, которую он открыл, набрав несколько цифр на диске. Он стоял в дверном проеме, занимая его полностью своим огромным телом, и ждал, чтобы она вышла. «Ну что же ты?» Она боялась пройти мимо него, и Каленберг уловил этот страх и получил от этого еще одно дополнительное удовольствие, сверх всего, о чем было договорено. «Поторапливайся, у меня дел навалом. Когда спустишься, скажешь сторожу, что идешь от меня, он пропустит». Она смотрела на него в нерешительности, так смотрят на какой-то нависший утес, который вот-вот рухнет на тебя. Наконец собралась с духом и проскочила мимо него. Он расхохотался и с чудовищной силой ткнул ее кулаком в зад, отчего она чуть было не скатилась с лестницы, спотыкаясь на своих высоких каблуках. Он вдогонку крикнул: «Считай, тебе повезло, что подонок в хорошем настроении». И Герман закрыл за ней металлическую дверь. Только в одном этом кабинете было собрано на 4 миллиона книг и картин. Бесчисленное множество импрессионистов, закупленных его агентами на аукционах всего мира, по неслыханным ценам: Сислей, Ренуар, Пикассо, несколько эскизов Шарского собора и белой кувшинки за подписью «Мане», два этюда с танцовщицами Дега, три Латрека, четыре Ван Гога, изумительная пурпурная Ню Модильяни и огромный величественный загадочный шедевр Гогена таитянского периода. В тускловатых матовых тонах три фигуры во весь рост на кадмиево-желтом песчаном берегу, а вдали бегущий синий-белый конь, бурное море яркого кобальта и охра неба, переходящая чуть ли не в красный цвет. И как бы в противовес этим современникам, трое предков, снятие с креста Рафаэля, рисунок Леонардо да Винчи, торс юноши, от красоты которого захватывало дух, один из автопортретов Рембрандта, копия человека в золотой каске, что в Мюнхенской картинной галерее, и все это было расположено в хорошо продуманном беспорядке, с нарочитой небрежностью, на стенах, отделанных панелями из ценных пород дерева. Две стены представляли собой настоящую выставку картин, а на двух других Каленберг развесил гравюры с изображением первых торговых судов тех лет, когда парус готовился уступить место двигателю. Вашингтон, металлический колесный пароход с оснасткой брига, спущенный на воду в 1865 году и превращенный через три года в трехмачтовое двухвинтовое судно. Лафайет, тоже колесный корабль, сошедший со стапеля в том же году, и Перинтье, трехмачтовый и, как предполагалось ранее, тоже колесный, но получивший в доках винт и переименованный в Ленсинг англичанами, купившими его в 1888 году. Каленберг знал наизусть историю каждого из этих прославленных предков, дату их рождения, их юность, плавание и смерть, лет через 25 или 40. Гравюра, где был изображен Виль-де-Пари, ничего не говорила посетителям, какими бы знаменитыми они ни были. Зато Каленберг-то ясно видел, как этот корабль мчится по Тихому океану, как ритмично и мощно дышат его 800 лошадиных сил, и представлял себе, как шли переговоры, предшествовавшие торгам в Бремене в 1888 году, задолго до того, как он превратился в четырехмачтовик Бишов и затонул на Эльбе. Для него корабль был не конструкцией из металла, дерева и холста, а живым существом, которому предназначено вечно бороздить моря, обеспечивая благосостояние тех, кто его создал и оборудовал. По сути дела, корабли доставляли ему больше наслаждения, чем произведение искусства, единственное и, пожалуй, чисто эстетическое наслаждение. Будучи в глубине души викингом, он мог подолгу рассматривать небольшие модели своих танкеров, созданные задолго до того, как те появились в натуральную величину на судостроительной верфи. Он то и дело ощупывал, любовно ласкал эти модели, уже видя в своем воображении, как они выходят в море и идут по всему миру, а флаги трепещут под ветром. Однажды, когда он был в Египте, толстый Фарук сказал ему: «Я готов купить у вас весь ваш флот, но скажите-ка, что вы будете делать с этими деньгами?» «Да, деньги. На что они?» В конце-то концов, все вертелось вокруг этого вопроса, который в одинаковой мере стоял перед Каленбергом, способным купить все на свете, и перед шлюхой из Сохо, у которой на продажу имелось только собственное тело. Синяя борода ответил сразу без размышлений: «Я куплю другой флот и буду соперничать с вами». Но вот если его спросят, почему он всегда хочет со всеми соперничать, он затруднится с ответом. Ну и что? Главное ведь не пытаться узнать, почему бежишь вперед. Главное бежать и чувствовать, как именно бежишь. В Гамбурге в его семействе все были пиратами. Это передавалось от отца к сыну век за веком. В какие времена ни заглянешь, всегда увидишь одного из Каленбергов на палубе корабля, преследующего добычу. Отец его на склоне лет, ударившийся в достойную жизнь, задумал, что сын станет дипломатом, и для достижения этой цели не жалел усилий. Герман оказался изгнанником в Швейцарии, и только там смог понять, какой горькой насмешкой видится ему эта жизнь. Он сблизился там преимущественно с сыновьями эмиров и владельцев банков, но никогда не отказывался от своей единственной цели – владычествовать на океанах. Когда его гуманитарное образование было закончено, и отец послал его в Англию, в Оксфорд, для продолжения занятий, он не сопротивлялся. Там он хотя бы находился на острове, и если не видел моря, все же чувствовал его громаду за пределами унылых пастбищ, за мягкими очертаниями холмов, где бродили коровы. Любимым его чтением были биржевые новости, и сердце его билось в ответ на колебания курса, который он научился предвидеть. Он изучил арабский язык, догадываясь, что он послужит еще лучшим оружием для построения будущей империи, чем немецкий, греческий, французский, английский, испанский и португальский, которыми отлично владел. Он хотел только одного. Давно уже смирился он со своим незначительным физическим изъяном, вызывавшим у него сперва чувство неловкости, когда приходилось переодеваться на глазах у товарищей перед тем, как выйти на спортивную площадку. Он всегда старался в этих случаях обвязывать бедра полотенцем, сбрасывая его только под окутанной паром струей душа. Но даже эта мера не спасла его от двух-трех иронических замечаний, от которых он, великан Герман, краснел до ушей. Скорчив презрительную мину, он объяснял этим занудам, что они ничего не понимают, и что величина не имеет никакого значения в бездействии, ибо речь идет о предмете, подобном губке, который вздувается до огромных размеров от притока крови, и пусть они попробуют сравняться с ним, Каленбергом, в состоянии эрекции. Но, разумеется, подобные рассуждения вовсе не годились для первых девушек, которых он удостоил вниманием. Их молчание по этому поводу было ему обиднее, чем точное высказывание товарищей. Только одна из них решилась сделать намек на эту тему, рыжая девчонка, которую он увел с университетской танцплощадки. Она со смехом заявила ему: «Э, слушай-ка, прибор-то у тебя, как у обезьянки». Он не рассердился на нее за это, предпочитая такую ласковую и бесхитростную откровенность молчанию, полному невысказанных намеков, и постарался заставить ее позабыть об этой мелкой подробности в ходе дальнейших забав. Впрочем, он делал все возможное, чтобы и самому не помнить об этом. Был всегда вспыльчив и агрессивен, изумляя окружающих самоуверенностью и невозмутимым нахальством. Он был первым всегда и во всем, и одерживал победу за победой, благодаря своей физической силе, хитрости, очарованию, притворяясь растроганным, чтобы получше нанести удар, несчастным и заброшенным, чтобы прельстить женщину, и бессовестно жульничая в любой игре без страха и угрызений совести.